ко мне никогда бы не пришли. Они отправились бы на берег, в полицию или к телефону. Потом сэр Энтони напомнил мне о нарушенной связи. Такое замечание показалось мне слишком дешевым для человека такого ума. Я повернулся к Скуросу. Потом вас, мистер Макдональд, представил мне вас в лучшем свете. Он сказал, что вы самая уважаемая личность в Торби, и ваше поведение так сильно отличалось от вторника вечером на Шангри-Ла, что я сразу сделал соответствующие выводы. Сценка, которую вы разыграли с Шарлоттой в тот вечер, очень походила на мелодраму поздней викторианской эпохи 19-го столетия и не обманула меня больше, чем на 5 секунд. Невозможно представить, что человек, так преданный своей жене, мог вести себя с другой женщиной подобным образом, тем более с такой очаровательной женщиной. «Благодарю вас», — пробормотала Шарлотта. И невозможно было представить, что он пошлет ее за фотографией своей жены, разве что по приказу. Это вам приказывал и Лаворский, и Долман. Из всего можно сделать вывод, что вы были не тем человеком, за которого себя выдавали, тоже относилось и к Шарлотте. Бандиты полагали, что под предлогом жестокости обращения со стороны супруга Шарлотту можно послать на Файеркрест, и тогда у них там будет свой человек. Поэтому и бросили ее в воду неподалеку от нашего судна вместе с водонепроницаемым пакетом, в котором находились маленький радиопередатчик и пистолет. Иначе пригрозили они настоящую супругу сэра Скуроса. Ждет тяжелая судьба. Именно так они и сказали. Согласилась Шарлотта. У меня отличные глаза. Я хорошо рассмотрел полосы на вашей спине. Они были настоящими. Как и следы инъекции перед тем, как избить. Они вас усыпили. Хоть здесь они проявили гуманность. Я многое могу вынести, сказала Шарлотта. Но мысли, что... Я повернулся к сэру Скуросу. Думаю, это вы настояли на том, чтобы усыпить Шарлотту. И это вы настояли, чтобы команды малых судов были оставлены в живых. Что же касается Шарлотты, то я провел ногтем по одной из ее ран. В нормальных условиях она бы завопила, но Шарлотта даже не скривилась. И это после того, как она побывала в соленой морской воде. Я понял все. У меня были разные причины для своих поступков. Вы, Шарлотта, добравшись до нашего судна, рассказали, что прибыли предупредить нас о смертельной опасности. Это знал и сам. Я сказал, что мы покинем Торби через час. Вы пошли в каюту и сообщили об этом на Шангри-Ла. Вскоре появились Квин, Жак и Крамер. Появились много раньше, чем можно было ожидать, в надежде, что после ваших слов мы будем чувствовать себя в относительной безопасности. Должно быть, Шарлотта, вы действительно очень любите леди Скурос. У вас был выбор. Леди Скурос или мы. И вы выбрали ее. Счастье, я уже тогда вам не доверял. Вот почему Жаку и Крамеру пришлось погибнуть. После этого я сказал, что мы отправимся на Ойлен-Орен и Крейгмор. Вы опять передали им об этом, правда? Их это мало встревожило. Позднее я сообщил, что мы направимся на Дюкстейр, и вы опять пошли в свою каюту, но не успев послать сообщение, вы упали на пол. Я подсыпал кое-что в кофе. Я не мог допустить, чтобы вы передали, что мы отправляемся на Дюбскейр. Ведь в противном случае они организовали бы нам достойную встречу. Вы Вы были в моей каюте? Дон Жуан не смог бы со мной тягаться. В спальне к женщинам я только таким образом и попадаю. Спросите у Сьюзен Кирксайд. Вы лежали на полу в каюте, и я отнес вас на постель. Тогда же я смотрел и ваши руки. Кстати, кровоизлияние, которые должны были возникнуть, если бы вас привязывали веревкой, уже исчезли. Видимо, они воспользовались резиновыми жгутами. Я имею в виду время, когда мы с Ханслетом появились на Шангри-Ла, не так ли? Она кивнула, выглядела она совершенно растерянной. Тогда же в вашей каюте я нашел и передатчик, и пистолет. Потом, когда мы уже были на Крейгморе,